Какая может быть биография? Все люди жирные бегут в Москву. Москва жирная же, там же миллиардеры. А в остальной России с голоду дохнет. Что на 7000 пенсий люди-старики как выживают? Это должны знать правительство. Она никто ничего не хочет думать о стариках. А молодые тоже все бегут в Москву. Кто проститутками, кто как работают бабы, девки, которым нужно рожать, рожать. Они бегут от голода. Вот причина, то, что поколение падает. Ну и, в общем, не мудрено, что люди не могут выговорить слово «демография». Вообще, я горжусь нашим слушателям, потому что, ну, чувствовалось, как ему хотелось сказать по-русски. Но он сдержался и совершенно цензурно, и правильно, между прочим, потому что это, наверное, главная демографическая проблема по той простой причине, что тем, кто родится сегодня, хорошо бы выйти на пенсию послезавтра. И там на пенсии заслуженно отдохнуть. В общем, как-то не на 7 тысяч. Так, наверное, замыкается круг. И самое главное, что все-таки... У нас на радио России иногда звучат мужские голоса. И как представитель наблюдательного совета Института демографии Юрий Васильевич Крупнов сказал в нашей прошлой передаче, причиной демографического кризиса являются мужчины, мужики, мы с вами. И поэтому мне бы очень хотелось разделить, ну, так замечательно получается, демографию на две части, мужскую и женскую. Сегодня поговорить о мужской демографии и о том, что нам делать с мужчинами и что с ними вообще происходит. Поговорить, разумеется, в прямом эфире по телефону 495-956-1514, постоянном телефоне прямых эфиров Радио России, программы «Серебряные нити», прямой эфир, который теперь звучит по вторникам и четвергам. Не забывайте об этом, дорогие радиослушатели. 495-956-1514. Мужской демографический кризис. Что делать с мужчинами? Можно ли с ними что-то делать? И как? И вообще, действительно ли мужчины сегодня виноваты в демографическом кризисе? Вот такую тему я предлагаю для сегодняшнего разговора по телефону 495-956-1514. Тема трудновыносимая, поэтому я, как всегда, призываю на музыкальную помощь своего любимого доктора Тимура Шаува. Скоро, наверное, в наших передачах прозвучат решительно все его песни. На тусовке потусили, клубе поклубились, на бульваре пили пиво, Шурик подошел. Пили, напились, упились, разломали две скамейки, было хорошо. У памятника Гоголя Шурика стошнило, заблевал весь постамент, грубо говоря. С криком «Гоголя не любишь!» дали ему в рыло. Хорошо повеселились, день прошел не зря. А мы в их возрасте читали, и Холден Колфилд нам был парень в доску свой. Бывало, что и мы, конечно, ну бывало, выпивали, но в одной руке был стакан, в другой руке Толстой. А мы ловили кайф от мировой культуры, и музыка была, и всяк был меломан. Но теперь какие времена, такие трубадуры. У нас-то были Битлз, а у этих кто? Билан. На футболе был Спартак, Динамо, пятницу ходили, подрались со спартачами, как заведено. Били, били, били, били, били, победили, а Динамо проиграл, но это все равно. Воскресенье встал в 4, поздно, но не очень, ну туда-сюда покушал, даже не куря. Сел у телевизора, просидел до ночи, что смотрел, не помню, в общем, день прошел не зря. Собирали, еще бывало, выпиши в музей и сердцу, и уму, от ментов и мы, что там говорим, бывало, убегали, но детям нашим знать об этом ни к чему, но им музей отстой, а им в театре скучно. Островский, что для них? Не лес, а темный лес. Упреки и хулу приемлют равнодушно. В ответ: а чё, а чё? Ничего, учись, балбес. К Шурику на хату всей толпой заболели. Паханы у Шурика поперлись на моря. Мы сломали дверь, сожгли ковер, соседи затопили. В общем, славно пошалили, день прошел не зря. Сейчас вернусь домой и только на диванчик лягу. Только соберусь я в телевизор поглядеть. Тут придет пахан и разведет свою бодягу. И начнет опять ворчать, нудить, скрипеть, бухтеть. А мы, скажет, а мы хотя б читали. И Гекельберри Финн для нас был парень свой. Культура, траля-ля, ну там Тарковский, траливали. Обычно я молчу и киваю головой. А может, скажет вас пороть, эх вы, молодое племя, нет среди вас орлов, как мы, богатырей. А уходя, вздохнет и скажет: нет, в наше время и снег-то был белей, и вода была мокрей. Серебряные нити. Может быть, из-за того, что каждое поколение мужчин, ну, как бы считает себя лучше предыдущего и отказывается вспоминать себя в юности, мы не умеем вообще разговаривать о том, что с нами происходит. Мы, мужчины. Для меня в этом самая главная беда того, что с мужчинами происходит. Поскольку мы сейчас все ищем, чем мы лучше. Вот старшее поколение лучше молодого, молодое лучше старого. Впрочем, возможно, так было всегда. Но, может быть, мне кажется, что это какая-то тотальная пропасть непонимания была меньше. Мне кажется, что нам надо учиться разговаривать друг с другом, потому что на самом деле очень многие мужчины вдруг понимают что-то такое загадочное про демографию. Только высказать до конца не могут. Вот, например, наша потрясающая народная корреспондент из Нижнего Новгорода и мира взяла интервью. Мы все сегодня не сможем в этой передаче поставить, возможно, поставим следующий. Одно из них как-то мне очень запало в душу. Вот что сказал один из многодетных отцов. Павел Владимирович, вот у вас 5 детей. Скажите, пожалуйста, какие у вас чувства от того, что у вас так много детей? Знаете, я жалею, что поздно поумнел. Поумнел бы раньше, больше было бы. Сколько бы вы хотели? Да вы знаете, дело в том, что тут не надо загадывать, сколько хочешь, Бог знает, сколько давать. А проблема в том, что мы обычно повторяем, ну, ошибки наших родителей. Если ребенок рос в однодетной семье, так он считает, что один ребенок нормально. Я вот рос в семье, где нас было в семье двое, да? Ну, я всю жизнь вот ходил и думал, что, ну, нормально, двое детей в семье достаточно. И только потом, когда стал старше, до меня дошло, что я идиот. Мне это было очень неприятно осознавать, мы же привыкли свое гордиться, да? Ну, вот дошло до меня, что я дурень. А слава богу, что хоть дошло. Могло бы поздновато дойти, исправился. Вот успел еще детишек сделать. Сейчас у меня пятеро. Ну, всем того. Вот вообще-то это очень полезное качество, когда человек доходит, что он идиот. Но только вот объяснить, в чем заключается идиотизм, в чем ум, он не может. Ну, придется как-то нам. И, естественно, раз Юрий Васильевич Крупнов, президент общественного движения развития, президент Ассоциации реабилитационных центров, глава наблюдательного совета Института демографии и миграции, в прошлый раз сказал, что мы виноваты в демографическом кризисе, то ему сегодня и отдуваться дальше. Доброй ночи, Юрий Васильевич. Да, доброй ночи. Юрий Васильевич, я хотел, знаете, прямо сразу, вот сразу, я хотел выступить с предложением вам, если можно. Да-да-да, конечно. Слушайте, давайте мы вот объявим вас еще и президентом общества мужчин нашей страны, главным мужчиной страны. Главмужем. Да, ну сокращенно это же так вот оно. Вообще нам нужен главный муж, нам очень нужен, правда. Я серьезно совершенно, потому что я вообще считаю, что нам нужно что-то вроде общества мужчин или мужского общества, неформального, не знаю, может быть, общественного, может быть, это должно быть общественное движение, потому что вот мне кажется, что если бы наши мужчины во главе с мужчиной, разумеется, могли бы собраться где-то в тихом месте, у теплой стенки, и там поговорить, то мы бы могли друг другу посоветовать страшно много, как бросить пить, как справиться с гаишником, как сбросить животик, как относиться к женщине, и как вообще с ней, с этой стихийной страшной силой по названию женщина справиться. Ведь это все предполагает некоторые знания, которые мы ни по радио, ни по телевизору получить не можем. А вот если бы такие клубы существовали в Америке 70-х годов, как раз тогда, когда они ощущали свой демографический кризис, и, кстати говоря, связывали его с наркотиками, с хиппи, да, со всем тем, что прокатилось в конце 60-х, начале 70-х. И удивительное дело, вот это мужское общение, а там, да, вот там в группе, мы когда приходим, мужчины, кто такие мужчины? Среди нас есть социологи, полицейские, тут без формы, врачи, только без халатов, да, мы можем устроить друг друга на работу, если мы вдруг научимся откровенно и на равных друг с другом говорить, вот. Не считая, что там сегодняшнее поколение лучше, предыдущее хуже. Вот вообще создать условия для такого разговора, это задача в действительности техническая, ее тоже можно обсуждать. Но вот вам не кажется, как лидеру движения развития, Юрий Васильевич, что нам сегодня нужно мужское движение, может быть, больше, чем все остальное? Знаете, я полностью согласен. И главное, что оно такое зарождается уже в разных вариантах. Потому что, например, огромное количество вот критиков моих постов, статей по демографии, это мужчины, которые считают, что сейчас женщину распустили, сейчас матриархат, мужиков совсем задвинули в дальний угол, прав у них никаких, поэтому надо, ну, как-то женщинам показать, где их место, и восстановить, так сказать, статус мужчин. Это вот огромное количество, просто я удивляюсь, то есть вплоть до каких-то страшных таких рецептов, что женщин отправят в средневековье и так далее. Вторая категория такого вот мужского движения, это на самом деле очень тоже большое количество мужчин, особенно молодых, которые через спорт, через военно-патриотические разного рода мероприятия и сообщества, ну, в общем, в хорошем смысле там качаются, закаляются и так далее. Вот. И третий момент, это все-таки мужчины, которые не фиксируют, что они мужчины, а реализуют себя в профессии. Вот мне кажется, это совершенно разные движения, и одного такого не получится. Ну, на самом деле, когда речь идет, по крайней мере, об американском движении 70-х годов, то это движение проходило под лозунгом понимания. Ну, вот это вот мужчины, которые собирались для того, чтобы разговаривать. Ну, то есть, это были такие варианты, если хотите, английских мужских клубов, в которых главным был диалог, когда мы садились и пытались вот это все, вот это, свои профессиональные обиды, свое неумение понимать женщин. Ведь на самом деле, как бы как-то сейчас обе половины человечества хотят размножаться почкованием, но у женщин это получается, как мне кажется, гораздо более эффективно. Вот имеется в виду, когда имеется в виду клуб, то имеется в виду, конечно, не профессиональный клуб, а клуб говорильный, то есть некое место, в котором мужчина может выразить все свои обиды, все свои чувства, получить дружеский совет, а иногда и некую абсолютно конкретную помощь, который как бы вот принципиально не патриотичный. Ну, в смысле, он, это же зависит от мужского сообщества. Клуб есть клуб. Он может быть патриотическим, он может быть каким угодно, в зависимости от того, в чем сегодня нуждается это сообщество. Ну, например, наверное, для того, чтобы вот вообще как-то справиться с этими самыми женщинами, нам нужно... Нам нужно как-то понять, что же такое мужские честь и достоинство снова, в чем они должны выражаться, вообще что это такое, поскольку эти ощущения сами по себе потеряны. И на самом деле всегда есть люди, которые по-разному, на разных языках, готовы говорить об этом, и, потому что иначе, вот если мы не научимся говорить, то говорить за нас, как это происходит сегодня, будут женщины. Ну, там приходишь на какой-нибудь... Вот я сейчас буду там очередной цикл лекций читать. Кто соберется? Ну, 99% женщин, девушек. Как бы... Спросишь мужчинам, почему вы не приходите? Они говорят, как бы, думаю, говорить же надо, вы же семинары ведете. А говорить как-то разучились. И вот такая была цель в Америке – научиться выплескивать свои эмоции, как-то их отреагировать не на семье, не на, простите, водке или наркотиках, да, а в разговоре. Вот там потерянные традиции мужского разговора. Как вы к этому относитесь, Юрий Васильевич? Ну, я все-таки боюсь, что мужчин по половому признаку как-то так вот создавать такие клубы в России, наверное, может, не получится. Мне так кажется. Может быть, я не прав. Потому что все-таки есть профессиональные ниши и ниши служения, например, офицерство, да, ну, в основном мужчины. Соответственно, там, охотники, рыболов, мужчины. И мне кажется, это все-таки более такая правильная форма. Вот, в частности, в 68-м году в литературной газете была нашумевшая статья, называлась «Берегите мужчин», в которой вообще говорил, что женщин у нас научились как-то беречь, думать о них, а вот мужчин не берегут, у мужчин нету даже клиник мужских, у женщин есть женские поликлиники и так далее, а вот, соответственно, для мужчин таких нет, надо их создать, специальные поликлиники и так далее. И, в принципе, как бы логика была понятна, но мне кажется, она вот все-таки у нас не приживет в таком чистом виде. Мне кажется, потому что, а говорить надо про это, я согласен, но это разговор, который, конечно, не в клубах у нас будет происходить. Ну, понимаете, какая штука? В литературе. Он у нас, вот, к сожалению, как-то литературу мало кто читает. Вот рыболовы собираются для чего угодно, но не для того, чтобы поговорить. Вот это когда-то очень остро почувствовали в Америке. Потерю способности мужчин к общению вообще. Понятно, что это очень во многом профессиональный вопрос, но мне кажется, что и профессиональными сообществами его не решишь, потому что, ну, например, вот рыбалка – это такой способ бегства от жены, от детей, от проблем. Ну, в том числе, конечно, есть более чем достойные модели. Но, увы и ах, сколько я знаю и рыболовов, не спортсменов, в общем, как бы выпивается там немерено. И вот, собственно, и вся рыбалка. Тут у нас есть, вот, между прочим, с вами общезнакомый на связи, поскольку раз тут вот как-то сегодня Нижний Новгород включился, мы его и продолжим. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Да я на связи. И с Юрием Васильевичем можете познакомиться. Юрий Васильевич, добрый вечер. Да, добрый вечер. Скажите мне, пожалуйста, Володя, ну вот как, просто навскидку, как вы относитесь? Можно в Нижнем Новгороде открыть такой мужской клуб или подумать, по крайней мере, об этом? Ну, просто вы же организатор, поэтому я решил и вам задать этот вопрос. Коль скоро сегодня Нижний у нас, вот так звучит передача. Спасибо, Александр Геннадьевич. Я чуть-чуть вступление на 30 секунд сделаю. Во-первых, вот я сейчас слежу за дискуссией, да, очень интересно, действительно, очень важная проблема. И я буквально набрал в интернете термин «мужской клуб» и посмотрел, что у меня выйдет в, значит, поисковике. К большому сожалению, кроме каких-то непотребных вещей, не вышло больше ничего. То есть, по сути дела, вот ассоциация в нашем публичном сообществе, и медийном сообществе мужского клуба, то есть мужских каких-то сообществ, да, они, к сожалению, относятся к некой пухотной физиологии. Что явно вызывает, конечно, определенную озабоченность. Здесь у нас можно прямо говорить. Вы считаете, что если мы объявим про мужской клуб, то нас в гомосексуализме обвинят? Сейчас я как раз скажу свою мысль. Как раз вот не примут нас в это сообщество. Здесь необходимо, на мой взгляд, как раз вот созданиями мужских сообществ и мужских клубов как раз и менять вот это вот информационное поле, потому что то, как оно забито сейчас, и тот термин, который сейчас вот некое медийное пространство создало, да, оно в принципе убийственно для дальнейшего развития страны и общества, и института семьи в целом. Ну, понимаете, какая штука? Но ведь для этого же, вот, что мы можем противопоставить медийному пространству? Ну, если Юрий Васильевич, президентов, не может его захватить, мы-то с вами точно не можем сказать, а вот давайте поменяем медийное пространство. А что мы можем противопоставить медийному пространству, кроме живого общения, ну, может быть, общения в интернете, да? А вот как раз к этому вопросу я и веду, о том, что если уж у нас захвачено медийное пространство, и его нам впоследствии необходимо изменить, соответственно, начинать надо нам с земли. Ну, с себя надо начинать всегда. Себя, конечно. И знаете, я вот хочу вот сказать, у меня пришла такая в голову мысль. Мы как раз на той неделе с вами проводили семинар по медиапространству в Нижнем Новгороде. И вот присутствующие там коллеги из революционного сообщества, да, это были нижегородцы, которые где-то в 2000-х годах начинали бороться вот с этой угрозой наркомании. И если их посмотреть по половому признаку, то это были процентов на 95 женщины. Если мы посмотрим сейчас на лиц, которые организовывают вот эти вот вопросы, проблемы наркомании, реабилитации, то мы увидим, к большому счастью, что это становятся мужчины. И они возглавляют организации, и они уходят из бизнеса, да, и переходят вот на это поле, да, которое, в принципе, приносит много проблем, но приносит мало, собственно говоря, средств. Может, оно просто государственное поле, поэтому на него и переходит. Я все-таки думаю, что это возникает из-за того, что мы сами мужчины начинают самоорганизовываться, понимая некую опасность своего устранения. Поэтому вот какие-то предпосылки к созданию в России мужских сообществ я, в принципе, вот на Нижегородской области даже могу наблюдать. Может быть, они, конечно, не настолько масштабны, но то, что в общественной жизни происходит самоорганизация, именно самоорганизация мужского сообщества, и не просто по признаку профессионализма, а именно по признаку некой озабоченности о будущности территории и своих детей, в принципе, оно происходит. Ну что ж, дай бог. Конечно, я бросаю в данном случае идею сугубо полемическую, но тем не менее, все-таки, Юрий Васильевич, вы здесь еще с нами? Да, конечно. Скажите, пожалуйста, вот мы такое совещание прямое устроили, видите? Я хочу сказать, как бы, ну, если не, как-то не пытаться общаться, то как же быть? Ну, как нам воспитывать друг друга, когда все инструменты воспитания либо потеряны, либо мы их сами, мужчины, передали в руки женщинам? Ведь речь-то идет о сохранении каких-то семейных ценностей. Ну, вот я как психотерапевт профессиональный, я же могу в одной фразе сказать, чего происходит в семьях. Каждый, очень просто, каждый говорит о себе. Муж в любом споре и конфликте говорит о себе, а жена о себе. Ну, в психоанализе это называется системой проекции, перекрестных проекций. Ну, это попросту, просто каждый сам говорит о себе. И другого даже не пытается услышать. А этому надо учиться. И в принципе, это больше умеют женщины, потому что они же умеют слушать своих детей. И как бы все же дело в этом. У мужчины амбиции полно. Другого, ни другого мужчину, ни собственную жену он слушать не умеет. И как бы в итоге замыкается в этом гордом одиночестве. Пошли вы все нафиг, в своего рода эскапизме. Пошли вы все нафиг, я лучше тут вот один буду. В худшем случае водку пить, в лучшем случае Толстого читать. Выход-то ну, где искать? Нет, понимаете, я все-таки не вижу, что у нас в России важны вот именно такие, ну, вот сексуальные, по сути, с точки зрения половое сообщество. Ну, вы тоже. Женщины, пожалуйста, там женские журналы и так далее. Но вот как раз мужской журнал, действительно, как Владимир Павлович говорит, сразу о чем-то другом, так сказать, наводит на мысль. А на самом деле... Может быть, это в меру нашей испорченности? Ведь они же... Может быть, они же гораздо... ведь не сексуальные, нет. Они же гендерные, простите. Нет, вот я в эти гендерность, мне кажется, вот для нас все-таки не так важна, потому что есть просто масса поля мужских профессий и дел, и прежде всего, на самом деле, это быть опорой семьи. То есть, которые требуют не столько формального общения, гендерного общения между мужчинами, сколько конкретных свершений. То есть, тут же вопрос, так же, как офицеры, суть же не в общении, а суть в том, что этот офицер, у него лучшая боеготовность, так сказать, веренному подразделению, у того худшая, у этого конструктора, так сказать, лучше получается. Поэтому я бы все-таки вот не сводил это все к такому психологизаторскому и гендерному общению. Мне кажется, это не совсем вот как бы российское. Но, может быть, я ошибаюсь. Ну что ж, спасибо большое, Юрий Васильевич. Давайте просто подумаем на эту тему. Я же конечно не организую мужской конечно клуб. Просто очень хочется как-то вместе искать выходы, а не только говорить о бедах. Поскольку... Александр Геннадьевич. Ой. А вот еще выяснил такую интересную ситуацию. Оказывается, у нас 19 ноября существует праздник «Мужской день». Да. Который, кстати, как раз и призван привлекать внимание к проблемам неравенства полов, а также сохранению здоровья мальчиков, мужчин, и подчеркивает позитивное влияние мужчин на семью и воспитание детей. Значит, и Россия к этому празднику присоединилась. Значит, 19 ноября мы с вами вернемся к этому разговору. Спасибо большое, Юрий Васильевич и Володя. Спасибо. Я хотел сказать только одно. Тут только одно. Вот и чем беда. В армии-то хорошими показателями боевой и строевой подготовки дело-то не ограничивается. Нужно, чтобы эти показатели были ради какой-то очень высокой идеи, той самой чести. А вот где путь, чтобы ее восстановить, поскольку ведь сохранение семьи – это ведь тоже мужская честь и мужское достоинство. А то некоторые мужчины думают так, как в следующей песне доктора Шауова. Крутые, длинноногие, непропитые, цацкие-пецкие у них золотые, подавай им и это, и то. Увлеклись наши дамы борьбою, феминистки гуляют гурьбою, но на каждую тетку с резьбою обнаружится дядька с винтом. Мужики, мужики, не затупились наши клинки. Мужики, мужики, не затупились наши клинки. Жить по Фрейду сегодня труднее, стали женщины нынче умнее, толщина кошелька им важнее, толщины, что скрывают штаны. Их любовь не достанется даром, подкрепить ее надо долларом. А козлы, что с рублем и с гитаром, никому вы теперь не нужны. Мужики, мужики, вытрясайте свои кошельки. Мужики, мужики, вытрясайте свои кошельки. Вот плывет вдоль по улице цаца и не хочет ни с кем целоваться, ведь прическа же может помяться или там макияж полинять. Ей по видику 9 с полтиной заменяют прекрасно мужчину. Здесь я, братцы, сдержу матерщину и скажу только: мать, мужики, мужики, вы сдержите свои матюки. Мужики, мужики, вы сдержите свои матюки. Не за нас, за державу обидно, даже курица стала фригидна, и по этой причине, как видно, снизилось поголовье курей. Но ведь мы же не курицы, братцы, надо же нам как-нибудь размножаться. Так ведь скоро начнем почковаться, знал бы ты, старина, Зигмунд Фрейд. Мужики, мужики, просим женщину, идем в кабаки. Мужики, мужики, просим женщину, идем в кабаки. Эй, блондинки, шатенки, брюнетки, недотроги, монашки, кокетки, ведь от этого ж родятся детки, если умные книжки не врут. Дорогие мои согражданки, биксы, тёлки, чувихи, пацанки, вы не бойтесь, мужчины не танки, ведь не давят они, а... Мужики, мужики, ах, какие ж мы все дураки. Мужики, мужики, ах, какие ж мы все дураки. Молодежь разных стран, собирайся, мойся, брейся, знакомься, влюбляйся, потихонечку совокупляйся, всем влюбленным и честь, и хвала. Нам грозит вымирание, как вида, не за нас, за державу обида. Мы свое молодое либидо отдадим на благие дела. Бабоньки, бабоньки, да куда же без вас, мужики. Бабоньки, бабоньки, да куда же без вас, мужики. Серебряные нити. Что-то такое происходит, в результате чего мы, ну, правда, перестали понимать друг друга. Мужчины о чем-то о своем, женщины о чем-то о своем. Каждая гендерная половина человечества обвиняет в другую исключительно в том, что из-за нее падает рождаемость. А в общем продолжают рожать те, у кого привычно в семье и раньше было много детей, так в среднем это происходит. Здравствуйте, Антонина Владимировна. Алло. Здравствуйте, я хочу сказать одно. Знаете, я считаю, что вот все наши невзгоды с мужчинами из-за того, что слишком много дали свободы женщине. Женщина, прежде всего, она опора семейной жизни, поэтому у нас и развалился институт семьи. Ей слишком много дали свободы, она лезет и в спорт, особенно вот эти футболы, хоккеи, штанга и так далее, это вообще я против. Женщина должна танцы, музыка, это то, что поддерживает фигуру и так далее. Немножко рисовать. Вот. Но сейчас просто что-то невозможное. Женщины у нас стали агрессивные, очень вот молодые, напористые, не уступают мужчинам. Вот это и все, так сказать, давит на мужчин. А они как-то поддались, понимаете? Антония Владимировна, делать... И не чувствуют себя, так сказать, хозяином семьи. Вот это плохо. Антония Владимировна, так что, мужчины, не сдавайтесь. Хорошо, мы не будем. Алло, Антонина Владимировна. Да-да-да. Делать-то с ними что? Нам пороть, как бы, что делать? Запереть женщин? Запереть в холодильниках? Иногда не мешает, понимаете? Конечно, не до полусмерти, но все-таки как-то одергивать надо. Не, я в принципе против. Можно я против? Я хочу сказать, что лишить избирательных прав опять, запретить работать. Нет, почему? Ну, просто, понимаете, в первую очередь должны быть дети и муж, а потом работа. Понимаете, какая штука? Ведь проблема заключается, на мой взгляд, в одном. Ну, для меня она в этом. Дело в том, что как бы одним надо запретить пить, другим надо запретить работать, пока они замуж не выйдут. Правильно я понял? Да нет. Или пока детей не родят. Раз у нас уже изменилось, так сказать, сейчас, как говорится, и производство, и все, и женщины могут работать. Но все-таки на первом плане у женщины должна быть семья. Мое вот личное мнение. Спасибо большое, Антонина Владимировна. Просто проблема вот в чем. Проблема в том, что это должна и со стороны мужчины, и со стороны женщины сегодня должна быть добровольной. Понимаете, какая штука? Это то, мы каждый, когда мы вступаем в брак, или когда мы вступаем, ну, пусть даже в длительные отношения, со стороны каждого из нас приносится некоторая уступка своим интересам. И эту уступку сегодня никто никому не обязан приносить. Ни мужчина женщине, ни женщина мужчине. Это добровольная уступка. А для того, чтобы на эту добровольную уступку своим амбициям, своему самолюбию пойти, человек должен уметь и понимать, зачем. Я недавно совсем слышал от молодой девушки, очень симпатичной, между прочим, а зачем мне замуж выходить? Ну вот если он будет миллионер или гений, дословно цитирую, тогда ему стоит детей рожать. А так... Понимаете, какая штука? Вот поэтому я все время про психологию, передача-то психологическая, вот поэтому я пытаюсь все время сказать, что нам что-то нужно научиться понимать друг в друге. Что это очень непросто ответить «зачем?». И почему возникает это самое чувство неполноты мучительной, когда ты один? Ну, давайте мы послезавтра, во время ближайшего эфира, сделаем демографическую трилогию. Давайте поговорим о том, что происходит с женщинами, и заодно затронем проблему, которую мы вообще не затрагивали ни разу. Давайте поговорим о многодетных семьях и о том, как и почему они образуются. У нас есть довольно много звонков на эту тему. И еще раз, как же помочь, как объяснить, что женщина должна чем-то жертвовать ради мужчины, а мужчина в ответ ради женщины. И где это можно объяснить? В каком, самое главное, формате? Ведь, пожалуй, кроме семьи, как-то и негде объяснить. Давайте закончим трилогию по демографии и поговорим о многодетных семьях и о проблемах женщины во время следующего эфира. Спокойной ночи. Здравствуйте. Это Любовь Ивановна. Да, вопрос очень больной по поводу детей, рождаемости. Я хочу обратиться, пользуясь вашим радио, населению. Да, нужно рожать. Я прожила жизнь, делала аборт. За что мне Господь наказал? Это не просто так. Когда я хоронила своего отца уже в возрасте 60 лет, я тогда поняла, что такое счастье. Счастье, вот оно, у гроба стояло, шестеро детей, зятевья и внуки. Народу было полно, как кому проводить, независимо от посторонних. А тетку хоронила, которая, конечно, во время войны не смогла по состоянию здоровья рожать одна, никого, бедно, сирота. Когда я ее вначале схоронила, а потом отца и поняла, вот оно счастье, когда у тебя у гроба есть кто-то. Ты не зря прожил, ты семя бросил. Люди, не смотрите ни на какие власти, ни на какие законы снасти. Рожайте. Вам Господь поможет, и здоровье даст, и все будет. Извините, до свидания.